Глава 25. Злющих мобов, поджидающих свежего мяса, за туманом не обнаружилось. Обнаружился аналогичный зал, разве что без мха на стенах. Рос с облегчением перевел дух и тихо произнес: «Красавчик, мы пока что живем». Пет не ответил, но выглядел каким-то обеспокоенным. Видимо, что-то чуял, а скорее всего, не что-то, а неприятности. «Внимание! Подземелье закрыто! Теперь вы не сможете получить подкрепление. Внимание! Получено звание «Первооткрыватель Источника Хаоса». Бонус к званию плюс 2 к картографии. При вступлении в гильдию, рейд или пати, все члены гильдии, рейда или пати получают половину этого бонуса на период вашего пребывания в их сообществе. Внимание! Выполнено достижение «Первооткрыватель Источника Хаоса». Бонус достижения плюс 1 к наблюдательности. Плюс 1 тайные знания. Плюс 1 сущность вещей. Эффект бонуса постоянный. Открыто достижение. Дважды первооткрыватель источника хаоса. Для закрытия достижения откройте еще один источник хаоса. Бонус 5 случайных единиц ко вторичным базовым характеристикам. Это я неплохо зашел. С виду подземелье больше походило на шахту, чем на природную пещеру. Зал показался ничем иным, как окончанием штольни. В нем даже опрокинутая вагонетка без колес валялась у стены. Рос тихими шагами, очень неспешно направился навстречу приключениям. И почти сразу заметил далеко впереди неподвижный огонек. Еще больше замедлив скорость и постоянно шикая на неуклюжего лепра, он вскоре сумел разглядеть детали. Это действительно оказалась штольня. На пересечении с первым штреком в стене торчал горящий факел. Под ним прохаживалось странное создание с телом человека и головой кузнечика со светящимися красными глазами. На твари был короткий черный плащ, в руках она держала что-то похожее на алебарду. «Неизвестное существо. Порождение сил хаоса. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики неизвестно». Вот тебе на. Прямо не кузнечик, а какой-то мистер Икс. Информация красная, но и без нее понятно, что моб серьезный. Это ведь подземелье хаоса. Красавчик, оглушить, потом душить. Лепор кинулся в атаку. Кузнечик не удивился, что в веками закрытом подземелье внезапно объявился агрессивно настроенный посторонний. Поудобнее перехватив алебарду, он собрался было встретить лепра рубящим ударом, но замер, скованный волной оглушения. Пальцы лепра сомкнулись на шее. Подбегая, Рос услышал омерзительный треск. У твари что-то сломалось. Но она не стала дохнуть. И, бросив бесполезную алебарду, полоснула лепра кривыми роговыми шипами, росшими из тонких запястий. Видя, что здоровье питомца хоть и подрагивает, но вниз не ползет, Рос для начала метнул копье, затем взялся за кирку, зашел мобу за спину, от души заехал по затылку, а потом еще и еще. Лепор разжал хватку. Тварь рухнула. В агонии вытянулась стрелой, плащ задрался, обнажив тело, уродливо сегментированное, будто у насекомого. «Тельбит-стражник убит. Получено очков опыта 1224. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение. Открыта дополнительная характеристика «Знаток монстров». Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Открыто достижение «Исследователь монстров». Для закрытия достижения откройте самостоятельно 5 монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения «Случайный». Алебарду Рос трогать не стал. Слишком большая и тяжелая. Займет несколько ячеек в сумке, а по качеству относится к простым вещам. Такие стоят недорого. Вот плащ прихватил, пусть и без бонусов, но будет чем укрыться ночью или подстелить. Больше у Тельбита ничего не было. Но Рос не успел этому огорчиться, потому что расслышал подозрительный шум. По левому штреку кто-то бежал, причем вряд ли в одиночку, и мчались неведомые существа в сторону штольни. Не желая стоять на пути потенциальной угрозы, Рос отошел назад. Вовремя. Возле факела появились 3 уменьшенные копии первого тельбита, только без плащей. У двоих были короткие копья, у третьего на поясе болтался меч. Твари кружили тело сородича. и о чем-то начали общаться цокающими звуками. Нетрудно догадаться, что обсуждают происшествие. Глядишь, побегут за подмогой, а Росу этого не надо. Большого легко завалил, тройку мелких тем более завалит. «Красавчик! Фас! Оглушение!» Оглушение прошло не вполне успешно. Двое замерли, третий ударил лепра копьем. «Ударь этого разок!» – крикнул Рос. «И потом по разу остальных, а потом души их по очереди!» Это он попросил не просто так, а чтобы твари разозлились именно на лепра. А то в начале своей карьеры нуба он часто страдал от зубов и когтей, потому что атаковал тварь раньше, чем ее обидит питомец. Или просто первым показывался ей на глаза. Лепр куда умнее крыса-зомби. Сложные приказы, как правило, понимает. Мобы отошли от оглушения и всей троицей насели на питомца. Жизнь дрогнула, но пока что не проседала. Тем более, что лепр душил прыткого копейщика, одновременно жуя его голову, чем восполнял свое здоровье. Но Рос все равно бросил на него лечение. Ради качи интеллекта. Поднятие запаса маны ему вряд ли помешает. Тельбит-разведчик убит. Получено очков опыта 931. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 5 единиц к уровню бодрости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Рос приблизился, метнул копье, кастанул лечение, взялся за кирку и начал изо всех сил помогать лепру с оставшимися противниками. Из-за это ему воздалось. Ваш уровень силы повысился на 1 единицу. Текущее значение – 21. Ваш уровень интеллекта повысился на 1 единицу. Текущее значение – 11. Даже порадоваться новостям не успел, как произошло совершенно неожиданное. Слева что-то быстро со свистом промелькнуло, в плечо вонзилась длинная стрела, вызвав вспышку боли. Неизвестное существо нанесло вам 39 единиц урона. Рос впервые столкнулся с монстром, наносящим дистанционный урон, к тому же нападающим так неожиданно. Но не растерялся, отскочил, поняв, что лучник бил из того же штрека, откуда прибежали разведчики. «Красавчик, туда! Покарай, гада! Придуши!» Этот сопротивлялся недолго. Тербит лучник убит. Получен очков опыта 784. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 единица к ловкости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение – 20. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 20. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение – 13. В штреке Рос обнаружил еще 2 разведчиков, причем в самом тупике, где они, сидя на камнях, играли в кости. Никакой дисциплины. На них он поднял силу мысли – после чего пошел дальше по штольне и уже через пару минут атаковал сразу 2 стражей-тельбитов, стоящих под факелом. Один успел полоснуть лепра алебардой, но это его не спасло. На шум из штрека выскочили сразу 6 разведчиков, затем пришлось уклоняться от стрел, выпускаемых парой лучников. Почему-то своей мишенью они выбирали Росса, а не Пета. Хорошо, что оба оказались теми еще мазилами». В штреке, помимо недобитых тельбитов, обнаружилось и нечто еще, что в сущности и должно находиться в штреках. Кварцит высокой твердости, с прожилками сиреневого кварца и жеодой ярко-сиреневого цвета. Шанс добыть кристалл аметиста – 89,72%. Шанс добыть дополнительный кристалл аметиста – 39,35%. Шанс обнаружить неожиданный ресурс – 0,8%. Не удержавшись, взялся за кирку. «Кристалл аметиста. Насыщенность сиреневого цвета. Необычайной чистоты. Вес 7,7 грамма». Камней такого качества он еще ни разу не видел и не знал их стоимости, но подозревал, что она приличная. Похоже, в подземелье не только мобы с ценным лутом обитают, но еще и ресурсы не из дешевых. Сейчас он работать не будет. Сперва зачистит все. Рос вскоре понял, что такие подземелья – это не только возможность заработка, но и ускоренный кач. За мобов давали много опыта, и главное, их не надо было искать, теряя кучу времени. На каждом пересечении стояло от 1 до 3 стражей. В штреках могло находиться до 12 разведчиков и лучников, причем длина этих выработок не превышала пары сотен шагов. Даже в самых урожайных на крыс местах Рос за час охоты обычно добывал не больше 10-12 штук, а здесь за такое же время, пройдя 4 пересечения штольни с выработками, он прикончил более 40 тельбитов, чей уровень как минимум раз в 30 выше крысиного. Уровни у него не качались, зато подрастали характеристики, жаловаться не приходилось. К вечеру он зачистил еще 11 перекрестков, и ноги начали подкашиваться от усталости. Он стал нервным, дерганым, при любом намеке на опасность рывком уходил в сторону, привыкнув к постоянным обстрелам от некоторых особо подлых лучников, скрывающихся просто мастерски. «Пора сворачивать охоту. Еще один бой, зачистка штрека и назад. Поспать немного». На следующем перекрестке его ждал сюрприз. Вместо хорошо знакомых стражей стояли до сей поры ни разу не замеченные серьезно выглядевшие тельбиты. Один высоченный, широкоплечий, в ярко надраенной кирасе и таком же шлеме, с тяжелой двухлезвенной секирой в руках. И два его подобия в кожаных доспехах и с длинными широкими мечами на поясах. Выглядела троица грозно, но бой вышел коротким. Все по стандартному сценарию. Оглушение, удары по всем трем, потом удушение по очереди, пока Рос лечит Пета, кидает копье, стреляет из трофейного лука, попадая хорошо, если раз из трех из-за штрафов по уровню оружия, и стучит киркой с куда большим успехом, целя в уязвимые места, чтобы повысить вероятность крита. Это полезно для прокачки ловкости. Тельбит-мечник убит. Получено очков опыта 1422. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 20 единиц к уровню жизненной энергии. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень меткости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 7. Тельбит-командир убит. Получено очков опыта – 1796. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение – плюс 1 единица к маскировке. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Закрыто достижение. Исследователь монстров. Бонус достижения. Плюс 1 разум, плюс 1 наблюдательность, плюс 1 тайные знания. Открыта случайная дополнительная характеристика. Знаток ядов. Открыто достижение. Мастер-исследователь монстров. Для закрытия достижения откройте самостоятельно 10 монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения. Случайный. А затем из штрека повалили мобы. И Росу стало не до изучения своих новых достижений. Тварей оказалось куда больше, чем обычно, и одновременно всех накрыть оглушением лепор не смог. Похоже, сейчас опять придется качать выносливость. По итогам неполного дня, Рос поднял не только выносливость. Подземелье оказалось просто фонтаном кача даже для такого ущербного персонажа, как у него. Ловкость на 1, сила и выносливость на 2, интеллект и атака на 3 – целых 10 очков первичных характеристик взяты просто на мобах, без учета тех, что свалились вместе с достижениями. На лут тоже было грех жаловаться. Потрохов тельбиты не давали. Зато оружие, доспехи, предметы одежды и украшения из них сыпались килограммами. Большая часть, к сожалению, малоценный хлам, но Рос все же отобрал улучшенный меч, пояс, пару колец и перчатку. В ценах он ориентировался слабо, но прибавки к характеристикам выглядели симпатичными – и наставили их щедро. Даже если по 100 серебром получится за каждый предмет, в итоге выйдет 1500. Ведь это только начало подземелья. Не так уж оно и страшным оказалось, как пугал Пуп. Хотя откуда Пуп мог знать про такого туза в рукаве, как жуткой силы и защищенности питомец?